Глава 7. Сколько я сижу, не знаю. Мысли в голове как калейдоскоп. Образы, фразы, улыбки, объятия всполохами обжигают разум. Наша с Олегом первая встреча. Ведь помню, как сейчас. Меня подруга на день рождения пригласила. Я быстро устала от шумного праздника, но боялась обидеть именинницу быстрым уходом. Так и сидела в углу, потягивая газировку. Тогда мне было 20. Худющая, большеглазая, с косой до пояса и вечно исколотыми пальцами. Шила я уже тогда, только все больше себе и подругам. А он? Он был душа компании. Веселый, красивый до умопомрачения. Я не понимала, почему он обратил на меня внимание. Думала, поиграть хочет и бросить. А он не торопил, не приставал. Только брал за руку и долго смотрел в глаза, пока у меня внутри не вспыхивало что-то неловкое. Начал обхаживать. Букеты, конфеты, прогулки. Как-то заявился вечером с горячими чебуреками и говорит: «Поела ты сегодня, принцесса». Я сначала отмахивалась, прогоняла, но не уходил. Звонил, ждал, терпел. Как-то сказал: «Я тебя замуж возьму, вот увидишь». Я тогда засмеялась, а он не смеялся. Просто смотрел в душу, и я сдалась. Влюбилась так, что самой страшно становилось. Дышать без него не могла. Скучала ужасно, если день не видела. И ведь взял. Через год. Безо всяких предложений на коленях. Просто как само собой разумеющееся. Мы были молоды, времена были тяжелые. Денег катастрофически не хватало. Олег в торговлю ударился, и у него начало получаться. Сначала был менеджером по продажам, потом каким-то загадочным региональным. Постоянно с кем-то созванивался, ругался по громкой связи, швырялся словами типа «дедлайн», «объемы», «план по выручке». Деньги появились, квартиру купили, машину. Через 3 года родился Алешка, и я считала, что все правильно, все как у людей. Я была уверена, что он мой, что мы. Это навсегда, что вот так и будет. Он — добытчик, я — тихий тыл. Что вместе и в радости, и в горе, рука об руку. А сейчас не понимаю, когда все изменилось. Как я пропустила этот момент? Откуда рядом со мной этот циничный мерзавец взялся? И ведь не погас этот огонь в моем сердце. Не умерла растоптанная, порушенная любовь. Стонет, корчится в муках сердца от боли, а разум требует. Терпи, поболит и перестанет. В чувство приводит только поворот ключа в замке. Лёшка пришел. Он не должен видеть меня такой. Я быстро встаю, скрипнув зубами от боли, смахиваю слезы. «Мам, привет. А ты что здесь?» Он заходит в прихожую. «Да я вот только пришла». Улыбаюсь. На работе была. Он проходит мимо меня в комнату. «Мам, а где телек?» Молчу. Обдумываю ответ, но сыну уже 15, поэтому честно. Папа забрал. «Как забрал?» «Ну, вот так, пожимаю плечами. Ему нужнее, не переживай, я новый куплю, еще лучше». Он осматривает квартиру, заглядывает в ванну. «И машинку, и микроволновку. А как мы теперь жить-то будем, мам?» «Ничего страшного. Раньше руками стирали и еду на плите грели. Здоровее будем!» — жизнерадостно говорю. «Да уж, возвращаемся в каменный век. А зачем он технику позабирал?» «Он посчитал, что все надо поделить поровну», — отвечаю. «Да уж», — вздыхает он. «Ты чего там стоишь?» Я все еще опираюсь о стену в прихожей. Ногу подвернула, но это ерунда. Бурчу я, прихрамывая в гостиную. Прохожу, сажусь на диван, стараясь не стонать. «Ну вот, диван остался. У тебя в комнате все целое. Проживем, Лёш, все нормально будет». Он хмурится, качает головой и уходит в свою комнату. Я выдыхаю сквозь стиснутые зубы, смотрю на лодыжку. Распухло. Не критично, скорее всего, растяжение. Компресс должен помочь. И тут... гаснет свет во всей квартире. «Что со светом?» Лёша выходит из своей комнаты. «Не знаю», — говорю. «Сейчас позвоню». Звоню на станцию. Оказывается, огромный долг. Олег же вызвался платить по квитанциям. Сколько же он не платил? Я уже даже не удивляюсь. Ну и говнюк. Где же сейчас взять деньги? И сына прокормить надо, и футбол. Мы что, без света сидеть будем? Выглядывает Лёша. Задолженность. Развожу руками. Не включат, пока не оплатим. Так оплати. Лёш, у меня денег нет. Совсем нет. Объясняю я. Сын сжимает кулаки. В глазах вскипает злость. Ну и козёл. Я сейчас позвоню ему. Он хватает телефон и скрывается в своей комнате. Я напряженно думаю, просить ли улики. Она и так обещала занять на юриста. А теперь и свет. А как Алексей уроки делать будет? У них все через компьютер. Ладно, попробую где-то перехватить. Хотела на еду, отдам за свет. Лёша выходит, весь взъерошенный, сердитый. Ну и что? Спрашиваю я. Сказал, что не виноват. Позвал к себе, урод. А ты что? Отказался, конечно. Не хочу. Я дома хочу быть. Лёш, ты должен согласиться. Говорю спокойно. Чего? Удивленно смотрит на меня. У меня сейчас совсем нет денег. Я не смогу тебя прокормить. Сейчас даже за свет заплатить не могу. А у папы есть. Он тебя и прокормит, и за футбол заплатит. Ненадолго, пока я все не налажу. Нет, мам, я не уйду. Я хочу быть здесь с тобой. Алексей, так надо. Ты уже взрослый, должен понимать. Мне надо решить проблемы. Строго говорю я. Моя строгость Лёшу не пугает. Он фыркает и отворачивается. Лёш, ну пожалуйста. Глажу его по плечу. Меня с работы уволили. Мне легче будет, если я буду знать, что у тебя все хорошо. Пару недель, а потом вернешься. Я пока у тети Лики перекантуюсь. Окей. Глаза его вдруг загораются. А ты знаешь, я пойду. Я пойду и устрою им там веселую жизнь. Я возьму у него деньги, принесу тебе, мам. Не надо, Лёш, возражаю я. Я не хочу, чтобы ты участвовал в наших распрях. Ничего, мам, прорвемся. Сын берет командование на себя. Ты, главное, держись тут, а я скоро вернусь. Он скрывается в комнате и появляется с рюкзаком. Я пошел. Он подходит ко мне, целует в щеку. Если что, звони. Я обнимаю сына, и на глазах появляются слезы. Совсем большой. Мужчина. Защитник. Лёша уходит, а я накладываю на ногу компресс и звоню Лике.